После изучения заклинания следующие два дня, кроме перерывов на еду и сон, Максель и его помощники, временно занимавшие аватар босса, пока тот занимался другими делами, тренировали портал призыва. Для этого даже пришлось отказаться от призыва фамильяров, которые теперь сократили свою деятельность в опасных зонах. Многоопытные в таких делах Максика смогли докачать навык призыва до любительского уровня за эти двое суток, чем был удивлен Тейрин. Он думал, что его подопечный не сможет развить навык до первых отборочных испытаний. На третий день реинкарнатор и ректор в составе целой делегации, а также вместе с другими учениками этой ветви секты отправились в телепортационную комнату, где на полу был выгравирован телепорт для дальнего перемещения. «А я смогу настроить такой же портал у себя в лагере?» – тихо задал Макс провокационный вопрос своему учителю. «Этот телепортационный массив сделали сотни лет назад», – также тихо ответил фон Джекил, озираясь на остальных. «Тогда это стоило много финансов секте. Теперь поддержание его в рабочем состоянии не сильно дорогое, но первоначальные вложения велики. Я могу организовать портал для тебя, но тебе придется доплатить половину или две трети». «Нет-нет», сразу же замотал головой реинкарнатор, «лучше астральный кристалл». «Хорошо, но если что, обращайся», — хитро улыбнулся ректор, явно продвигая проект. Может быть, ему было выгодно, что в подконтрольной ему зоне будет два подобных портала, а может быть, он получил бы свою комиссию со строительства. Кто знает, несколько магов, стоящих снаружи массива, пропели довольно длинное заклинание, линии на полу засветились, а затем в небо поднялся столб света, в котором и исчезла группа. Появились они уже за десятки тысяч лик от первоначального места, в столице секты, городе Калари. На просторной площадке, окруженной каменными столбами, густо покрытыми различными резными изображениями и символами, многие из которых несли не только дизайнерскую, но и вполне практическую функцию магических защитных и атакующих заклинаний. Поверх столбов были также каменные перекладины, что делало круг телепортации подозрительно похожим на земной Стоунхендж. Сама телепортационная площадка находилась на окраине города в окружении полукруга высоких каменных стен и четырех башен, слитых со стеной. Проход в город был между двумя крайними башнями. Едва они пришли в себя, ректор потащил всех на выход, чтобы не занимать площадку. Группа сразу же вошла в город, который по средневековым меркам был просто прекрасен. Многоэтажные каменные виллы аристократов, за невысокими белыми стенами, несколько хрупкие, но внушающие опасения чрезвычайно высокие разноцветные башни, жилища именитых магов, роскошные рестораны и бальные залы, богато украшенные магазины и гостиницы, популярные театры, элитные бордели, монументальные учебные корпуса. Многое здесь было новым и интересным. Другие ученики, помимо Макса, живо интересовались всем тем, что здесь есть. Однокашники реинкарнатора прибыли из средневековой провинции, поэтому не были привычны ко всему этому великолепию. Макс же сохранял стоическое спокойствие, лишь иногда хмурясь из-за показной роскоши некоторых вилл и заведений, которые было бы сложно защищать и удерживать при внезапной атаке противника. Мозг Биг Босса автоматически подсчитывал объемы примененного камня и других материалов, а затем составлял чертежи более обороноспособных строений при тех же затратах. Если бы он знал, сколько стоят те или иные украшения на всех этих зданиях, может быть, он даже посчитал бы, сколько можно было бы потратить на вооружение виллы аркобаллистами, скорпионами и катапультами. Единственное, что его действительно интересовало, это защитные и атакующие магические кристаллы на крышах башен магов, а также увиденные в центральной башне пузатые пушки неизвестного производства. «Все», — привлек внимание окружающих ректор, — «берите пример с Макса, не прельщайтесь красотой этого места, каждый второй здесь ваш потенциальный противник, а каждый первый захочет на вас нажиться». «Но ведь мы все братья по секте», — смутилась молодая девушка с черными волосами и большими черными глазами, ярко выделяющимися на фоне белоснежной кожи миловидного личика. «С этим есть какие-то проблемы?» — криво ухмыльнулся Тейрин. «Как раз таки братья по секте, ваши первейшие конкуренты на получение ресурсов. Конечно, если нас будет атаковать внешний противник, мы станем друг другу верными братьями по оружию, которые могут прикрыть спину друг другу в трудный момент. Но в мирную эпоху без внешних врагов борьба внутри секты куда более серьезная, чем вы себе представляете. Поэтому не отходите от меня ни на шаг, пока находитесь в Калари. Мы пришли». Ректор указал на весьма скромную по здешним меркам гостиницу, где и должны были жить ученики на время соревнований. Юные ученики в делегации слегка скривились, сравнив их нынешнее жилье с роскошным десятиэтажным отелем, стоящим через дорогу. Макс же немного расслабился и с отеческим одобрением посмотрел на фон Джекила. От такого взгляда ректор слегка стушевался и, почесывая в затылке, отправился к стойке регистрации. Глава 307. За два дня подготовки Макс должен был успеть пополнить свое войско в этом далеком крае. У него уже был 31 и краткий уровень и 10 946 фамильеров в запасе. Однако, на их призыв их всех, как обычно, не хватало маны. Лагерь к северу от королевства Бартария перестал вести активную деятельность, сосредоточившись на укреплении позиций, зачистке открытых инстансов и доставке товаров по относительно безопасным маршрутам. Руины в горах Дакон оказались высокоуровневой локацией, и за несколько месяцев игроки Макса так и не смогли пробиться в глубины этого неприветливого местечка. Помимо прочего, в дело вмешивалась растущая разница в характеристиках обычных игроков, не PC и мобов с фамильерами. Для ее нивелирования нужно было первоклассное оружие и экипировка, которых в лагере Макса не было. Вместе с тем, уже открытой части локации было более чем достаточно для постоянной прокачки фамильеров, гоблинов и лучниц. Ну, и даже неполное прохождение инстанса давало много квантовых пар. В данный момент этот сюжетный инстанс еще не был пройден до конца, поэтому скорость его обновления была очень высока. Это было еще одной причиной медленной зачистки локаций. Аналитиками было подсчитано, что чем выше уровень персонажа, тем проще ему обучаться каким-либо навыкам до определенного ранга, и тем меньше ошибок в производстве будет совершено. Прибавка была небольшой, но копейка рубль бережет. Поэтому партия за партией фамильеры, гоблины и даже обычные женщины проходили тренировки на хорошо изученных локациях и повышали уровень вплоть до 30 го, а вскоре некоторые могут даже сравняться по уровню с Максом. Но к тому моменту он, может быть, уже будет 32 го уровня. 31 и краткий уровень для новичка, который прибыл в секту призыва менее 3 лет назад, это довольно хороший показатель. Несмотря на то, что Биг Босс выглядел гораздо старше своих сокурсников, они находились в одинаковой стартовой позиции менее 3 лет назад. Со своим будущим путем игрок или персонаж определяется на 10 уровне. 10 уровень NPC получают где-то в 16 лет, гении в 15, 14 или даже младше. Для участия в конкурсе возраст не имел значения, зато имело значение время регистрации. В момент принятия в секту и клятвы на особой книге, головное управление секты получало информацию о новоприбывшем. Его возраст и уровень на момент принесения клятвы в частности. Сама практика клятвы уже давно не использовалась в секте призыва, они брали любого ученика, который к ним приходил, но сигнатуру новичка книга считывала и без всякой клятвы. Из 5 сокурсников Макса, 3 парней и 2 девушек, 4 было 18 лет, а 1, светловолосой и фиолетовоглазой девушке с хрупкой, но волнистой фигурой и кожей кремового цвета было всего 17, то есть 10 уровень у нее был в 15 лет, и ее можно было считать вундеркиндшей. Кроме того, девушка удачно прибыла в секту, всего через 4 месяца после предыдущих соревнований. Получается, что в действительности она была старшей ученицей по сравнению со всеми присутствующими со своими 2 годами и 11 месяцами. На Литиалии сутки были немного длиннее, чем на Земле, в месяце было немного меньше дней, а в году было 15 месяцев, успев получить за это время 28 и краткий уровень. Как полагали все, самый высокий среди них, она была явным фаворитом, на которого рассчитывала делегация, кроме ректора, разумеется. Сам Биг Босс же был одним из младших учеников, ведь с момента его прибытия на Литиалию прошло всего 1,5 года. У него было на год и 3 месяца меньше времени для развития, чем у вундеркинда. Другие учителя, которых вместе с ректором также собралось 6, по числу учеников, рассматривали Макса исключительно в качестве пушечного мяса, несмотря на все обещания начальника. Молодые люди, как обычно, были излишне активными. Они пребывали в диком нетерпении, смотря из окна гостиницы на столь привлекательную и яркую улицу, полную манящей неизвестности. Друзья, внезапно привлекла внимание окружающих самая юная и самая влиятельная среди сидящих, осенив всех своей лучезарной улыбкой. «Как вы смотрите на то, чтобы прогуляться?» «Мы бы хотели», — ответил высокий и статный брюнет. «Но разве ж нас отпустит? Почему бы и нет?» пожала плечами девушка. «Если мы все вместе и спросим разрешения, то учителя не должны будут нам препятствовать. Кто за?» С этими словами она подняла свою изящную ручку. Сразу же поднялись еще 4 руки. 5 пар глаз сосредоточились на одном человеке, который в это время сел на кресло в общей гостиной, поджал ноги под себя и закрыл глаза. «Эй, ты!» – недовольно надулась девушка. «Ты не хочешь выйти погулять?» «Эй, и краткое, я к тебе обращаюсь. Не смей меня игнорировать». Но молодой мужчина сидел, не шелохнувшись. «Макс», – мягко проговорила брюнетка, подойдя к возмутителю спокойствия, и похлопала его по колену. Внезапно человек встрепенулся и через несколько секунд открыл глаза. «А, что такое?» – спросил Биг Босс, вернувшись в игру и допивая энерговитаминный коктейль. «Ты не хочешь выйти и прогуляться?» – брюнетка повторила вопрос. «Прогуляться?» – переспросил реинкарнатор и глянул на бармены, который был почти заполнен. Нужно было срочно искать склад. «Точно!» Макс быстро вскочил на ноги и, не глядя на других людей в комнате, направился к выходу. Он был настолько стремительным, что открывшая было рот староста не успела ничего сказать и застыла в неловком положении. Уже через несколько минут удивленные ученики нос к носу столкнулись с их старым сокурсником, быстро вышагивающим параллельно ректору. Двое обогнули впавшую в ступор компанию и вскоре исчезли в парадном входе гостиницы. Еще через полчаса, взяв на прокат повозку, двое оказались за пределами элитного центра города Калари. За белоснежными стенами центра был больший по площади верхний город, где жили немного зажиточные горожане и те, кто обслуживал жителей центра. Тут уже помимо различных увеселительных заведений было несколько мастерских, но здесь они не остановились. Ректор был недостаточно богат, чтобы взять в долгосрочную аренду здесь достаточно большой склад, как и сам Макс. Поэтому они отправились дальше, в Нижний город. Здесь жили те, кто трудился на многочисленных производствах, а также те, кто обслуживал жителей верхнего города. Кузницы, фабрики и склады здесь были на каждом шагу. Отдельный квартал Нижнего города был отдан армии. Еще здесь был район трущоб, где и было решено снять склад. Уладив все формальности, двое вошли внутрь. «Расстояние до твоего лагеря отсюда слишком далекое», — покачал головой Тайрин. «У тебя будет не более 1,5 или 2 секунд. Постарайся за это время призвать хотя бы 2 или 3 фамильеров». Макс кивнул, закрыл глаза и по таймеру начал кастовать заклинание. Едва появился портал, из него появилась голова фамильера, закованная в шлем. Человекоподобный фамильяр в стандартном боевом облачении, закрытом шлеме, нагруднике, по ножах и наручах, коллигах с щитом в одной руке и связкой копий в другой, а также с гладиусом, висящим сбоку, буквально влетел в портал на максимально высокой скорости. Он еще не успел до конца выйти из портала в наклоненном вперед состоянии, как в том показалась голова еще одного фамильяра. Один фамильяр проходил через портал за доли секунды, когда тот перестал работать, через него успели пройти 12 фамильяров. Фон Джекил смотрел на эту четкую кооперацию с нервно подергивающимся глазом. 1,8 секунды, подытожил Макс, открыв глаза. «Превосходно!» – хлопнул в ладоши ректор. «Надеюсь, ты призывал сюда лучших своих фамильяров?» «Да!» – кивнул реинкарнатор. 11.30 го уровня и 1.29 го. Все мои фамильяры 30 го уровня здесь, как ты сказал», – округлил глаза ректор. 30 уровень, так и есть», – нахмурился Макс. «Есть какие-то проблемы?» «Нет-нет», – покачал головой Тайрин и широко улыбнулся. «Наоборот, очень даже хорошо. 30 уровень, подумать только. Даже если они слабее обычных фамильяров, но 11 фамильяров 30 уровня всего через 1,5 года после принятия в секту. Это удивительно. Мы точно всем им покажем». В этот момент Тайрин заметил, что его подопечный присел в сторонке в позе лотоса и начал погружаться в медитацию. Ректор несколько смутился. «Ты не вернешься со мной сегодня? Мне и тут хорошо», — покачал головой Макс. «У нас осталось всего 2 дня, нет времени на праздные вещи». «Ладно», — пожал плечами фон Джекил. «Тогда я зайду за тобой через 2 дня, спасибо», — кивнул Биг Босс и погрузился в медитацию. Ректор с опущенными плечами вышел со склада и отправился обратно в центр города. На 4-м пласте фракция Макса росла не по дням, а по часам. На 3-м пласте гильдия Надежда занимала все больше территории и находила все больше древних руин, где игроки регулярно проходили тренировки и время от времени получали приглашение на боевую арену. Лучшие из них со временем получали право попасть на 4-й пласт, и вскоре количество игроков там во фракции Биг Босса выросло до 1000. Когда была достигнута отметка в 1000 игроков, система механоида предложила Максу отправиться вместе со своими игроками на 5-й пласт. Но для этого нужно было сделать железный город, вмещающий всю 1000. Из неприятных моментов было то, что главный робот Макса не мог не отправиться на 5-й пласт, и всю деятельность с автоматическими добытчиками, управляемыми скорпионами и турелями пришлось бы свернуть. Кроме того, в условиях окружающей среды 5-го пласта было четко обозначено, что внешние механизмы там не будут работать дальше, чем в 50 метрах от главного робота. То есть Макс терял свое главное преимущество, благодаря которому он был настолько успешен на 3-м и 4-м пластах. Его положение выравнивалось с положением других игроков. Но это не значило, что гильдия Надежды не могла ничего с этим поделать. По мнению аналитиков, дисциплина среди игроков гильдии была чрезвычайно высокой. Она была серьезнее, чем у 99% рас, встреченных на 3-м пласте. Особенно проблематичными были многие расы с излишне серьезным пиететом к аристократии, или чиновникам. Железные города у таких рас, а их было немало, излишествовали большими залами и роскошными каютами, где работали и жили благородные или руководители, а рабочие зоны солдат и рудокопов были стесненными и непрактичными. Это занижало эффективность ведения военных действий и добычи ЖГ таких рас. Было и другое преимущество – работа сменами. Даже если игрок другой расы в роботе был куда более работоспособен и вынослив, чем на своей родной планете, ментальная усталость никуда не девалась, как и необходимость во сне. Если солдат нес патруль, а шахтер добывал руду по 16-18 часов в день, то предельно эффективным из них было не более половины рабочего времени, а то и не более трети. Плюс такая работа изо дня в день на протяжении недель и месяцев сильно выматывала морально, из-за чего работоспособность падала со временем. В гильдии Надежда же уже давно был введен 6-часовой рабочий день с возможными дополнительными 2 часами переработки. Все, что было сверх этого, было согласно чрезвычайному приказу одного из членов высшего руководства. И каждый такой приказ фиксировался в системе, ставя руководителя и работника под наблюдение, в том числе и медицинское. К тому же, обычно во время 2 часов переработки игрок занимался легкой работой, следил за бригадами рудокопов, занимающихся автоматической добычей, занимался логистикой или другими вещами, не требующими слишком большого сосредоточения внимания. Кроме того, 95% активных игроков гильдии «Надежда» были молодыми людьми от 18 до 29 лет, поэтому им были не страшны переработки время от времени. Все, кто был старше 29 лет, и даже многие от 26 лет переводились на более легкие задачи в отделе логистики или наблюдения. Они уже не несли патруль, не воевали и не махали киркой, занимаясь частично руководящей работой, обучая новичков и даже занимаясь физическими проектами в ядерке гильдии «Надежда». То есть за 24 часа управлением роботом брали 4 смены игроков. Они были хорошо отдохнувшими и максимально заряженными на работу. После смены игроки могли сходить в бар или боулинг, посмотреть сериал, почитать книжку, поспать лишние пару часов, в конце концов. Плюс у них были выходные, праздники и отпуска. При таком рабочем графике игроки могли годами играть на пике возможностей. Их робот, соответственно, также был в пиковом состоянии. Это было очень большим преимуществом по сравнению с остальными партнерами механоида. На основе полученных взводных инженеры и ученые Надежды начали проектировать железный город для десанта на 5-й пласт. Ожидалось, что телепортация ЖГ на 5-й пласт привлечет к себе внимание большого количества окружающих животных. И раз на 4-м пласте их было очень много, намного больше, чем на 3-м пласте, то ожидалось, что на 5-м их будет еще больше. По расчетам исследователей на интенсивность свечения полусферы после телепортации влияли вес и объем телепортируемого объекта. Чем больше был вес и объем, тем больше было свечение. В немного в большей степени влиял именно объем. Поэтому было решено сделать ЖГ максимально компактным изнутри и нашпиговать его всем, чем только можно. Большая экономия произошла из-за того, что вся боевая и управляющая часть ЖГ была выведена в укрепленный командный центр внутри железного города. В обычном ЖГ управление различными частями передвижной крепости происходило с помощью роботов. Но в новом концепте гильдии все внутренние функции брало на себя круглое ядро 100 метров в диаметре и толстыми бронестенками. В его центре должен был сидеть главный робот Макса, а по периметру было большое число внешних механизмов осьминогов, которые брали бы на себя управление специальными кубами. Эти кубы уже подключались по проводам к различным уголкам железного города, рельсовым пушкам, ракетным установкам, пулеметным турелям, рулевой рубке. В результате каждый из этих объектов лишился той части, где должен был сидеть оператор. На обычных ЖГ нужен был оператор, который находился либо непосредственно в орудийной башне, либо в удалении от нее в комнате управления. Теперь же оператора заменил внешний механизм, который управлялся с удаленным управлением не хуже, а может быть, даже лучше, чем оператор. Хотя у внешнего механизма не было особых навыков и усилений, которые могли быть у робота, и которые улучшали стрельбу или усиливали оружие, навыками было решено пожертвовать в угоду практичности. Управляющий куб вместе с осьминогом занимал в десятки раз меньше места, чем оператор с пультом управления, и свободное место можно было использовать для укрепления брони турелей и пушек, дополнительных складов для энергокристаллов и боеприпасов. В конце концов, можно было установить больше энергетических ядер и силовых установок, сделав железный город быстрее и мобильнее. Более того, оставшиеся 999 роботов могли заняться куда более практичными делами, чем сидеть за пультом. Официально на пятый пласт переходили 1000 роботов, но в их число не входили еще 400 внешних механизмов, которые управляли 200 орудий различного калибра и более чем 100 различных узлов железного города. Перебитый кабель же починить было легче, чем разбитый пульт управления, а уничтоженного робота вообще пришлось бы заново покупать, поэтому общая компоновка ЖГ нового поколения под надеванием «Марина», название выбрали на тайном голосовании игроков, была куда более надежной, чем у обычных железных городов. Глава 308. Внешне «Марина» был двухсекционным железным городом с 6 гусеницами, по 3 на секцию. Каждая секция была длиной в 600 метров, шириной в 400 и высотой в 200 метров. В целом секции напоминали остов современного земного танка, без башни. В отличие от традиционной компоновки с 2 открытыми гусеницами, у «Марины» гусеницы были закрыты мощной броней со всех сторон. 80% всех орудий и 90% крупнокалиберных орудий находились в головной секции, где было управляющее ядро. Эта же секция имела более мощную броню. Вторая секция была вооружена слабее, но была буквально нашпигована различными боевыми и добывающими машинами. Байки стояли ровными рядами в специальных контейнерах, поставленных друг на друга. Багги также были в контейнерах. Тут были и мини-БТР, и гусеничные БМП, и тягачи и различные другие машины. Кроме того, склады были забиты боеприпасами и оружием. В головной секции также было много оружия и боеприпасов. Также в этой секции было больше энергоядер, силовых установок и передаточных механизмов. Хотя головная секция была намного тяжелее второй, в случае возможных проблем второстепенная секция могла быть отстегнута и головная секция прибавила бы еще 15% к скорости. Припасов было настолько много, что для роботов-игроков даже не оставалось свободного места. Они были вынуждены забиться в разные свободные углы. Сколько на все это было потрачено энергонов? Много. Достаточно сказать, что многие транспортные гусеницы, турели и боевые скорпионы были проданы. Развитие на 3-м и 4-м пласте было полностью остановлено на целый месяц. Даже космическая программа была временно сокращена, чтобы построить этого монстра. Но теперь можно было отправляться в путь. В базовом лагере Биг Босса на 4-м пласте оставалось всего 200 игроков, и когда фракция достигнет прежних размеров, было непонятно. Вместе с тем, отправиться на 5-й пласт было просто необходимо, и сделать это нужно было достаточно быстро, пока цивилизация механоида не поставила крестик на главном роботе Макса где-то у себя внутри. А такое вполне могло случиться, ведь предложение перейти на 5-й пласт только по форме было предложением. По факту любые предложения механоида были приказами, и чем лучше и быстрее они выполняются, тем более лояльное отношение к игроку будет у ЦМ в будущем. Игнорировать предложение ЦМ было себе дороже. Когда ЖГ и 1000 игроков были в полной готовности, реинкарнатор ввел в коммуникатор параметры своего ЖГ и через полчаса к месту его нахождения прибыл огромный летающий корабль более 2 км длиной. Внизу у него была подвешена полукруглая клетка 1,5 км в диаметре. Корабль накрыл «Марину» этой клеткой, дождался, пока лишние игроки покинут зону телепортации, а затем полусфера засветилась. Через несколько секунд железный город исчез с того места, где стоял ранее, и был телепортирован на пятый пласт. День соревнования ознаменовался салютом. Несколько магических башен испустили в воздух различные заклинания, наполнившие небо над центром колорицветными изображениями прекрасных растений и величественных животных. Праздник жизни, несколько обходящий стороной верхний город и полностью недоступный для нижнего города, вовсю разгулялся в центре города. Особенно им была охвачена восточная часть, где находился гигантский Колизей. Отборочный тур был достаточно простым. Арена была разделена на 16 отдельных рингов, где конкурсанты, разделенные случайным образом на группы по 8 человек, должны были сражаться друг с другом по кругу. В первый день по 4 сражения, а во второй день по 3. Два призывателя, набравшие больше всего побед в группе, проходят в плей-офф. В отборочном туре призыватели не участвовали в сражениях, достаточно было просто победить всех призванных зверей и, или исчерпать ману противника. Всего было 16 групп, и в 4 из них было по 7 участников, то есть 124 участника. Фаворитке делегации снова повезло, и она была одной из первых в двух утренних битвах. Сами участники сидели на каменных скамейках в партере, а во всем Колизее собралось не менее 20 тысяч зрителей, которые могли использовать увеличительную трубу гномьего производства, магические зеркала или же поднять голову и посмотреть на заклинания, повисшие над ареной, где показывались с 5 сторон все 20 арен, периодически показывая самые интересные моменты. В такие моменты попала и вундеркиндша, играючи одолев своего противника всего одним призыванным зверем, очень редким крылатым тигром. Заметив себя на экране, девушка отвлеклась и одарила публику своей бриллиантовой улыбкой, мгновенно завоевав симпатию тысяч зрителей. Кто-то даже начал делать на нее ставки. Узнав, что тут можно делать ставки, Макс поставил все свои деньги на себя, как на победу в отдельных боях в серии 5 побед, так и на победу в турнире. Он даже занял у ректора и других учителей немного денег, чтобы сделать ставку. Когда сам Биг Босс вышел на арену, то краем глаза заметил насупившуюся блондинку, демонстративно отвернувшуюся к другой арене, хотя арена с ее сокурсником была прямо перед ними. Парни были довольно спокойными, желая изучить товарища, и только брюнетка и ректор активно прохлопали, подбадривая его. Макс спокойно поднялся по каменным ступеням и вошел в защитный купол ринга. «Ха-ха!» – рассмеялся молодой человек лет 20 на другой стороне. «Чувак, сегодня тебе не повезло. Ты встретился со мной. Знаешь, я целых полтора года проходил с 10-м уровнем, готовясь к будущему возвышению и турниру, а затем стал призывателем в первый день после окончания предыдущего турнира. 4,5 года я готовился к этому событию. А ты сколько? 1,5?» Пожал плечами реинкарнатор, никак не реагируя на бахвальство противника, лишь ожидая сигнала. «Тебе лучше сдаться», — рассмеялся парень. «Я могу призвать 2 зверей эпического ранга». «Ну, так призывай, мне какое дело?» — спокойно ответил Макс. «Хмм», — нахмурился парень. «Я хотел сделать как лучше, чтобы ты сэкономил энергию для следующего боя. Ладно, я покажу тебе, каково быть лягушкой на дне болота». Прозвучал условный сигнал для старта, и 2 застыли. «Секунда, 2, 3. Почему ты не вызываешь своего зверя?» — спросил соперник, начиная закипать. «А ты почему?» — вопросом на вопрос ответил реинкарнатор. «Мой зверь слишком силен, он победит твоих одним махом, это не займет много времени, и я хочу сэкономить ману», — проговорил парень. «Давай вызывай». Аналогично улыбнулся Макс и сделал пригласительный жест рукой. Соперник удивился такой настойчивости Биг Босса. Публика уже начала их освистывать, но этот дубина никак не реагировал. Молодой человек стиснул зубы и скастовал призыв. Из портала вышла многоголовая гидра и стремительно направилась к Максу. Тот начал готовиться еще в момент начала каста противника и, когда гидра достигла середины ринга, мгновенно открыл портал. Из него высыпали 2,5 десятка фамильяров. Не снижая темпа, они подбежали к гидре и начали осыпать ее пилумами, подпрыгивая на бегу. В каждую из 7 голов полетели минимум 3 копья. Призванный зверь противника яростно взревел, но был слишком ошарашен такой массивной атакой. Фамильяры Макса подбежали ближе и провели таранный удар щитом. Хотя они были раз в 20 меньше своего врага, но совместная атака сразу 10 из них нанесла много урона гидре. Фамильяры взяли гидру в кольцо и принялись активно тыкать в нее гладиусами. Товарищи же продолжали закидывать зверя пилумами. Молодого человека бросило в холодный пот, и он сразу же вызвал своего 2-го зверя эпического ранга, бронированного носорога. Фамильеры возле гидры мгновенно перестроились и бросили в носорога копья. Носорог разогнался и попытался подцепить первого фамильера своим рогом, но тот крутанулся вокруг своей оси, увернувшись от атаки, и рубанул гладиусом по ногам носорога. Товарищи позади него разбились пополам. Один из пары разбежался и прыгнул на щит коллеги, тот подтолкнул прыгуна в полете, и прыгун приземлился на носорога, вонзив в его шкуру пилум, а затем, удерживаясь за копье, начал кромсать шкуру носорога. Таких было трое. Носорог носился по рингу, пытаясь сбросить с себя кровожадных наездников, но это было бесполезно. Как раз в этот момент фамильеры затыкали до смерти гидру и направились к носорогу. «Я сдаюсь», — прокричал парень, отзывая носорога, и фамильеры сразу же остановились. Они собрали свои пилумы и исчезли в портале, который еще не успел закрыться. Весь бой занял не более 20 секунд. Сокурсники Макса смотрели на него круглыми глазами, черноглазка мило улыбнулась, а фаворитка нахмурилась. Она знала, что вызванные соперником ее товарища по команде фамильеры были довольно сильны, и их так быстро размотало. Этот отщепенец был не так прост. Биг Босс кивнул своему противнику, чье лицо было белее мела, и сошел с ринга. Следующие три боя в тот же день прошли без каких-либо эксцессов, как и бои на следующий день. На самом деле, Макс даже не участвовал в половине боев. Уже на отборочных он заработал достаточно, чтобы раздать долги и остаться с прибылью, но он вложил все выигранные деньги на свои победы в плей-офф и победу в турнире. Из их команды прошли двое, он сам и молодуха, которая слишком часто крутилась возле него, но Биг Босс обращал на нее внимание не больше, чем на жужжащую вокруг муху. В свободное время он продолжал вызывать фамильеров в город Калари. А дальше начались бои плей-офф уже на четырех больших рингах. 16 боев в первый день и столько же во второй. Макс и Вундеркиндша продолжали выигрывать. Затем была 1/8 на двух рингах, которая заняла еще два дня. Бои четвертьфинала, где Макс снова встретил Хвостуна, проходили по одному. Парень сразу вызывал двоих своих фамильеров и третьего редкого ранга, но реинкарнатор вызвал уже 40 фамильеров, которые не стали атаковать сразу, а встали ровным строем. Хвостун решил сдаться без боя. В полуфинале, наконец, Макс встретился с товарищем по команде. «Ты мне не уступишь», — максимально мило постаралась улыбнуться фиолетовоглазая. «Нет», — помотал головой реинкарнатор. «Ты же сдержался в предыдущем бою», — спросила девушка. «Что-то типа того», — пожал плечами Биг Босс. «Не удовлетворишь мое любопытство», — блондинка еще раз улыбнулась. Макс задумался, затем покачал головой и скастовал портал. Из него ровным строем начали выходить фамильеры, пока их не стало 80. На Колизее сразу же поднялся шум. Опытные маги сразу же применили заклинание определения уровня и поняли, что среди этой группы 11 фамильеров 30 уровня и 69-29 го. Вундеркиндша скривила губы. «Я сдаюсь», — четко и громко проговорила она. Затем сделала изящный реверанс и сошла с ринга. Фамильеры отправились обратно в портал. Некоторые из них поднимали большие пальцы боссу, а один из них, с крутыми изгибами, ущипнула Макса за бок, прежде чем скрыться в портале. Тот только неловко почесал в затылке. Настроение у двух других участников полуфинала сразу же упало. Шансов на победу не было. Их бой прошел достаточно вяло, а затем в финале сопротивление победившего было слабым. Он сдался после нескольких залпов пилумами. Так Макс стал победителем турнира и фаворитом в группе, которая отправится на следующий день на соревнования с другими магами. Там было всего 8 человек, все прошедшие в четвертьфинал. Тейрин ходил довольный, словно кот, объевшийся сметаны. Он стал сразу же уважаемым человеком в секте. Из его команды аж двое прошли в группу представителей секты, а один даже стал победителем турнира. Макс также был доволен, он на победе заработал довольно много денег. Собственно, последующий турнир с молодыми магами дался ему не менее легко. Различные гении и вундеркинды поколения падали ниц пред ним, не имея возможности сопротивляться. Если его атаковали издали заклинаниями, одна группа фамильеров прикрывала его щитами в середине черепахи, а другая атаковала врага. Когда их пытались затянуть в болото, то некоторые фамильеры поднимали щиты вверх, а другие скакали по ним до самого врага. Магические мечники не могли даже приблизиться к Максу. Даже использование запрещенных предметов и заклинаний не помогало врагам справиться с более чем сотней высокоуровневых противников. В конце концов, победа снова досталась Биг Боссу, который еще раз поднял бабла в букмекерской конторе. После победы в общем турнире магов, секта призывателей с легким сердцем выделила Максу довольно крупный астральный кристалл, а также склад в Нижнем городе, где ранее обосновались фамильеры. Они хотели побольше пообщаться с победителем турнира, различные маги и аристократы приглашали его на беседу, но реинкарнатор обещал посетить их в другой раз, а пока у него были дела. Под землей в лагере уже была вырыта еще одна пещера, где и установили новый камень. Сразу по возвращении Макс отправился в преисподнюю через новый камень и зафиксировал свое положение. Затем фамильеры перенесли энергию души из первого астрального камня в пустые кристаллы души, а затем влили в новый камень. Там было накоплено довольно много энергии, которой хватило на три десанта по 40 игроков, и цикл начался заново, только уже с дополнительными игроками. На вырученные с победы деньги удалось купить партию пустых кристаллов души, а Сильвия согласилась связаться со своими коллегами, которые готовы были купить полные кристаллы души в обмен на еще один астральный камень. Правда, его пришлось взять частично в кредит, но Биг Босс не видел в этом больших проблем. Для торговли был использован чит с фамильерами, которые могли протаскивать на себе через портал не только оружие, но и припасы, в том числе и кристаллы души. Фамильеры с помощью ректора фон Джекила сняли лавку в среднем городе Калари, где и происходил обмен. Макс также за отдельную плату попросил Сильвию договориться со знакомыми игроками из других цивилизаций о покупке астрального камня, но пока все было на стадии переговоров. Игроки ждали, когда Биг Босс расплатится с первым партнером. Команды Макса активно действовали на периферии платформы, не вступая на территорию, охраняемую высокоуровневыми гулями и умертвиями. Разведывательная команда обошла плавучий остров вокруг и насчитала 81 кладбище, которые могли бы вместить 2700 игроков в гарнизоны. Для этого нужно было не менее 7 астральных камней, похожих на первые или купленные у цивилизации супергероев, или 5, аналогичных подаренному сектой. Нынешних астральных камней хватило максимум на 1400 игроков, которые заняли только 40 точек возрождения гарнизонами по 30 человек. Еще 200 игроков орудовали вне кладбищ. Лимит был исчерпан за пару месяцев, и это с учетом оплаты кредита. Однако уже этой движухи хватило, чтобы сила, сидевшая в центре платформы, начала интересоваться тем, что происходило на окраинах. Высокоуровневый людоед, следующая стадия за гулем, сидел на каменном резном троне с закрытыми глазами. Всего в нескольких метрах от него находилась странная дыра в полу около метра в диаметре. Из нее исходила энергия души. Она была настолько плотной, что можно было увидеть марево над источником. Тронный зал был сделан куполообразным, и людоед сидел здесь в гордом одиночестве, впитывая энергию души всем телом. Но сегодня его покой был нарушен гулем, аккуратно вошедшим в зал. Глава 309. Гуль осторожно подошел ближе к своему вожаку и прохрипел несколько звуков. Людоед открыл глаза через некоторое время и с трудом проговорил нормальным человеческим языком. «Говоришь, на нашем острове появились какие-то крысы?» – спросил правитель этого места. Гуль сразу же закивал. «И они убили многих наших солдат?» – задал вопрос людоед и сразу же получил утвердительный ответ. «Что ж, я хотел подкопить немного войск, но придется атаковать теми, кто есть». После некоторых размышлений проговорил вожак. «Крысы примут на себя первый удар». Людоед понимал, что его авторитета недостаточно для грамотного управления войсками. Он мог отвадить других жителей острова от источника энергии души, скармливая им немного крох с барского стола. Мог также заставить их патрулировать по заранее определенным маршрутам, но не мог эффективно управлять своими тупыми солдатами. На другой стороне, скорее всего, была организованная группа, которая может отступить при виде большого войска, а потом их будет сложно искать в руинах острова. Еще была возможность, что кто-то из врагов или даже его подопечных воспользуется его отсутствием и проникнет в тронный зал. Выдвигаться лично было довольно опасно, а он не привык подвергать себя опасности. Но был один вариант, как избавиться крыс с пользой для себя. Людоед ловко поднялся с трона и подошел к каменной плите на краю зала. Он влил свою волю в плиту, и остров вздрогнул, ложась на новый курс. Изменения в поведении черепахи игроки Макса определили сразу, но пока они не поняли, что произошло. Однако, через 2 недели наблюдатели увидели на горизонте другой аналогичный остров. Команда из 200 с лишним магов начала медленно стягиваться к лидеру. Еще примерно через полдня острова сблизились, и прямо перед самым столкновением черепаха, на которой находилась команда Макса, слегка развернулась таким образом, чтобы игроки Биг Босса оказались прямо по центру столкновения. Раздался жуткий грохот, платформы соприкоснулись друг с другом, но были не сильно повреждены. Едва два острова оказались совмещены, все игроки, включая Макса, почувствовали нестерпимую ненависть к другой стороне. Это чувство было настолько всепоглощающим, что его едва можно было сдержать. Позади раздался рев зомби, умертвие и гули, треск костей и завывание призраков. Понимая, что чем больше он медлит, тем подавляющей становится ярость, Макс скомандовал в чате идти в наступление. На противоположном острове также начали скапливаться враги, но это была неорганизованная толпа. Концентрированный ударный кулак 200 магов прорвался через ряды противника, как нож, сквозь масло. Они посылали атаки одна за другой, уничтожая сонмы врагов. Оказавшись на чужом берегу, игроки смогли чуть лучше вправляться с жаждой битвы, поэтому команда Макса могла регулярно проводить ротацию, выводя вперед магов с достаточным количеством энергии, а отстрелявшиеся уходили в тыл на отдых. Но врагов было слишком много. В конце концов, команда начала увязать во вражеских рядах, и противники, приходящие с центра острова, становились все сильнее. «Уходим вправо», — скомандовал Биг Босс в чате. Толпа сразу же стала организованно смещаться в сторону, открывая врагам путь на собственный остров. Вместе с тем, враги не прекращали своих попыток уничтожить дерзкий отряд, и некоторым игрокам даже пришлось сойтись в рукопашную, в которой скелеты маги были менее сильны, чем скелеты воины, скелеты лучники, умертвия и гули. Хорошо, хоть магические атаки были более эффективны на призраках, чем физические, а в это время людоед удерживал своих людей, постоянно рыча на них, но со временем всепожирающая ярость выводила его подопечных из-под контроля, и они устремлялись в бой с нежитью вражеского острова. Чем ниже был уровень подопечных, тем быстрее терялся контроль над ними. Через несколько часов последний подопечный вожака отправился в бой. Людоед также увидел, что в центре острова практически не осталось высокоуровневой нежити, а та, что поспешала с обратной стороны, была невысокого уровня. Среди них даже было много обычных скелетов, зомби и призраков. Только тогда он отправился в бой лично. Юркой тенью он проскользнул по переулкам разрушенного города и оказался на самой окраине. С другой стороны вскоре начал приближаться вожак второго острова в окружении более сотни низкоуровневых скелетов, которые не были подвержены всеобщей вакханалии, но очевидно, что были гораздо тупее своих естественно рожденных собратьев. Два вожака островов долгое время буравили друг друга взглядом из-за спин своего стихийно образованного войска, но никто не делал первого шага, так как вожак вражеского острова вызывал максимальную ненависть. Ни тот, ни другой не смогли бы пройти через заслон сотен представителей высокоуровневой нежити. Краем глаза людоед заметил в отдалении неизвестный отряд, и уголок его тонких обескровленных трупно-бледных губ слегка приподнялся. Эти крысы уже достали его. Они периодически появляются и активничают на его острове. Если это одна крыса или небольшая команда, то он отправлял свои войска или шел сам, чтобы урезонить потенциальных воров. Если же это была большая команда, как сейчас, то искал чужой остров, чтобы спихнуть проблему на других вожаков. Кроме того, обычно крысы были довольно сильные и испивали немало крови у вожака другого острова, пока их уничтожали, а чем больше противников поляжет в сражении, тем больше энергии получит его собственный остров. Таким образом, людоед убивал двух зайцев одним выстрелом. Было видно, что вожак-некромант на другом острове слегка нервничал и еще не заметил мину замедленного действия на своем острове. Ему хотелось поскорее закончить сражение и восстановить свое войско. Что ж, такая же идея была и у людоеда. Он закрыл глаза и положил руку на землю, направляя в нее свою волю. Некромант заметил движение противника и положительно удивлен. Недолго думая, он также направил свою волю к черепахе, на которой находился остров. Прошло немного времени, прежде чем острова вздрогнули и начали отдаляться друг от друга. Разноуровневая нежить пришла в себя и начала разбегаться во все стороны, чтобы не попасть под горячую руку бывших сотоварищей. Макс также заметил движение противников и отдал команду своему поредевшему войску. В команде осталось не более 100 магов, остальные были вынуждены прервать связь и покинуть преисподнюю прямо перед кончиной аватара. Маны уже ни у кого не было, и прямо сейчас не время было вступать в конфликт с правителем острова. Среди тысяч оставшейся в живой нежити некромант не заметил организованную группу, которая быстро отступала к большому разрушенному театру. Вскоре все затихло, и заметно поредевшая нежить заняла примерно те же локации, в которых пребывала ранее. Некромант немного покружил по району, собрав личную гвардию и уничтожив остатки вражеской нежити, затем поспешил в центр острова, чтобы занять источник энергии и не дать нежити к нему приблизиться. Людоед также вскоре вернулся к себе. Биг Босс вышел из сети и начал организовывать людей. Противник оказался достаточно хитрым, чтобы избавиться от него таким нетривиальным образом. Макс смог занять 3 или 4 точки возрождения на новом острове и восстановить численность своей передовой команды. Тем же, кто остался на предыдущем острове, рано или поздно придется выйти с кладбища. Но пока что они могли продолжать фармить энергию души, ликвидируя всех призраков, но позволяя зомби и скелетам сражаться между собой и покидать кладбище по достижению 10 уровня. Но даже так время от времени кто-то из членов гарнизона достигал предела и вынужден был отправиться наружу. Там они старательно избегали столкновений с зомби и скелетами, объединялись в группы и отправлялись на ликвидацию призраков, покинувших другие точки возрождения. Таким образом, если не присматриваться, то казалось, что вокруг бродило все еще много нежити, а команда Биг Босса при этом продолжала фармить энергию души. Тем временем Макс искал новые астральные камни. За определенную комиссию этим занимались Сильвия и ректор фонд Джекил. Жаль, что найти астральные кристаллы души не так-то просто. Тем временем лагерь расширялся семимильными шагами. Торговля кристаллами души приносила много прибыли, поэтому лагерь мог позволить себе лучшие материалы, хороших учителей и много оружия. В частности, луки и другая экипировка для стрелков закупались снаружи, только стрелы были местного производства. Также тетива и дуги для арбалетов и скорпионов также были куплены снаружи. Внешняя стена центра лагеря возвышалась на 10 метров и половина ее была сложена из красного кирпича. Снаружи уже было 6 дополнительных производственных районов, служивших первой линией обороны. Даже если бы регулярная армия королевства Бартария прибыла под стены лагеря, она понесла бы потери, если бы атаковала в лоб. В одной из лучших таверн лагеря Макс и Сильвия пили медовый эль, обсуждая дела. Эльфийка не только искала через свои связи астральный камень, но и занималась продажами кристаллов души, получая комиссию прямо в них же. Ее начальство в корпорации было довольно успехами девушки и щедро награждало суперкайнами и корпоративными баллами. Она в одиночку зарабатывала больше, чем команда из 15 или 20 высокоуровневых игроков, поэтому Сильвию больше не интересовало поднятие уровня и добыча квантовых пар. Она рыла носом землю, чтобы найти астральный камень. «Послушай», — внезапно спросил эльфийку Биг Босс, — «я не могу понять, а зачем вам всем нужна энергия души?» «Макс», — со сложным настроением проговорила девушка, — «иногда я тебе поражаюсь. Как ты умудряешься получать прибыль из источников, о которых мало что знаешь? Я предпочитаю действовать, когда есть возможность», — пожал плечами реинкарнатор. «Если есть что-то ценное, то сначала это нужно взять, а уже потом думать о том, как реализовать. Иногда нужно действовать быстро, чтобы ухватить птицу удачи за хвост. Ну, а если тебя обманут?» С интересом подняла бровь Сильвия. «Вдруг ты продешевишь, не зная, что продаешь? Достаточно того, что я могу окупить вложение», — после некоторых размышлений ответил Макс. «Всех денег не заработаешь, и невозможно знать все на свете. Тем более, я достаточно тебе доверяю, чтобы передать задачу по продаже кристаллов души». «Хмм», — эльфийка поджала губы. «И на том спасибо. Может быть, ты и прав, что иногда нужно действовать быстро, но мне это вряд ли под силу. У меня нет такой скорости роста, столько энергии и помощников, как у тебя. Мне нужно тщательно планировать каждый свой шаг, чтобы не потерпеть неудачу и максимизировать прибыль. Так что там с энергией души?» Реинкарнатор напомнил собеседнице о своем вопросе. «Ах, да», — Сильвия вынырнула из размышлений. «Среди твоих коллег по цивилизации механоида же должны быть маги?» «Да, такие есть», — кивнул Макс. «Помимо разумных с особой родословной, типа нас, эльфов и культиваторов, преодолевших человеческие пределы, а также тех, кто поддерживает свою жизнь с помощью различных зелий или машин, самая распространенная категория долгожителей – это маги», — начала пояснять девушка. «У раз долгожителей и культиваторов достаточно сильная душа, и первым приходит к своему концу тело. Но вот те, кто продлевает себе жизнь зельями, машинами или магией, не имеют сильной души от природы и не могут укреплять ее с помощью культивации. В большинстве миров люди, например, живут от 50 до 100 лет, но некоторые из них, овладевшие зельеварением, технологиями или, чаще всего, магией, могут продлить жизнь своего тела до 2-3 и более сотен лет, но вот их душа не способна продержаться столько. Также бывает, что душа пострадала от различных переживаний или была ранена каким-нибудь заклинанием, или разъедена опасной окружающей средой. Чтобы залечить душу или продлить ей жизнь, и нужна энергия души. Кстати, расы долгожители и культиваторы также ее используют. Чем крепче душа, тем легче даются особые способности и тем легче прорваться на следующий уровень развития. Тогда понятно, почему энергия души настолько ценная, кивнул Макс. Не только это, Сильвия слегка понизила голос и приблизилась к молодому человеку. Теплое дыхание опалило его ушную раковину, но Макс стоически выдержал непотребство. Меж тем, эльфийка заговорила шепотом, иногда слегка касаясь губами уха бизнес-партнера. Высшие цивилизации используют энергию души, как один из расходуемых ресурсов при копировании звездных систем. Не так-то просто создать копию звездной системы со всеми ее ресурсами и жителями. Без энергии души невозможно клонировать душу, и все воссозданные живые существа в копированной звездной системе были мертворожденными. Они имели бы тела, но не имели бы в них жизни. Я понял, кивнув еще раз, Макс отстранился от проказницы. Без копирования звездных систем, экспансия высших цивилизаций была бы в несколько раз медленнее. Да, улыбнулась Сильвия, оперевшись на плечо реинкарнатора и ласково водя тонким пальчиком по его груди. Чем ты отблагодаришь меня за столь ценную информацию? 10 кристаллов души, нахмурился Биг Босс. Пошел ты, эльфийка выпрямилась и, надув щеки, начала шумно втягивать в себя эль. На Земле 10 были закуплены более совершенные медицинские капсулы. Казалось, что именитые ученые, некоторым из которых было за 90 лет, едва держались, но пока что ни один из них не умер с тех пор, как попал на базу Виктория и вышел живым из палаты интенсивной терапии. В основном их проблемы были связаны с недоеданием, антисанитарией и длительным пребыванием в излишне холодном или излишне жарком климате. Некоторые были избиты и ограблены, иных заставляли работать за миску жидкой похлебки, и отнюдь не по специальности. Тела ученых и инженеров, которые попали на базу Виктория, были не в лучшем состоянии. С помощью медицинской капсулы механоида и усиливающих сывороток личной системы Макса удалось продлить их жизнь. Вместе с тем, было непонятно, как долго они проживут. Некоторые из них были светочами науки и стояли во главе отрасли в целой стране, но из патриотических соображений не стали прислуживать мировому правительству, угнетающему народ их страны. Чтобы вырастить светило науки, нужны десятилетия и достаточно большая популяция. Потеря одного из них была бы большой потерей не только для гильдии «Надежда», но и для человечества в целом. Теперь, когда у Макса была энергия души, теоретически, он мог продлить им жизнь еще на несколько лет. Крепкая душа повлияла бы и на разваливающееся тело. Вот только у него пока не было возможности вывести энергию души с Арпиджен, и даже если бы он сделал это, то у него не было оборудования, которое могло бы насытить энергией души душу какого-то человека. Единственным вариантом было отправить ученого в преисподнюю и насытить его душу энергией в этом мире. Но ученые не бойцы, и на данном этапе от них было бы мало пользы. Для начала нужно было захватить остров и добраться до источника энергии души. А пока что большое количество ресурсов и специалистов были задействованы в медицинских проектах, созданных для поддержания жизни старых ученых. Также для них были созданы наиболее комфортные условия для жизни, плюс они могли выбирать себе учеников из десятков тысяч детей базы Виктория. Дети всегда в радость для стариков, особенно если это родственники или ученики. Быть может, эти ученые смогут воспитать следующее поколение высококлассных специалистов. Противостояние с механоидом или другими высшими цивилизациями еще даже не началось, и технологии Земли отстают от таковых у потенциальных противников на тысячи лет. Чтобы быстро сократить отставание, Макс планировал создать целые династии ученых в различных направлениях. Глава 310. В просторном, светлом, но практичном конференц-зале собрались несколько десятков человек. Помимо Марины, Светланы и самого Большого Босса здесь собрались лучшие аналитики гильдии «Надежда». Более половины из них даже не снимали системные шлемы, когда вошли в конференц-зал. Это значило, что их работа и личности должны были держаться в секрете даже внутри гильдии. Наша команда в мире преисподней на данный момент составляет 1600 человек, взял слово один из аналитиков, педантичный мужчина средних лет, который регулярно поправлял бумаги перед собой на столе, галстук и манжеты. Он волком смотрел на коллег, чьи бумаги были не в порядке. Последний астральный кристалл, полученный госпожой Сильвией, позволил нам нарастить персонал на втором острове до 400 человек. Он не вставал с места, но использовал интерактивную лазерную указку, водя ей по графикам на доске, точнее, на жидкокристаллическом экране. Там были графики роста численности игроков, количество астральных камней, средний уровень игроков, количество проданных камней души и так далее. Медицинские исследования подтвердили позитивное влияние энергии души на тело человека, продолжил мужчина. Улучшается кровообращение, выравнивается давление и сердечный ритм, повышается настроение и мотивация. Изменения небольшие, около 3 или 5% улучшения показателей. Чем старше исследуемый, тем более значим полученный результат. Также существует зависимость от количества поглощенной энергии души. Понятно, кивнул Макс. Этот ресурс должен быть обозначен, как особо ценный. Как только источник энергии души будет в наших руках, желающие смогут получить к нему доступ. Но доступ этот нельзя будет купить за энергоны, только за очки заслуг гильдии. Уведомите соответствующий персонал. На данный момент стоимость и ценность ресурса еще нуждается в корректировке, но предварительные расчеты уже можно начать. Создайте команду специалистов, включающую аналитиков, кадровиков и медиков. Так точно, босс, кивнул мужчина и несколько его коллег. Продолжайте, реинкарнатор сделал приглашающий жест рукой. Да, аналитик быстро взял себя в руки и вернулся к графикам. После сражения между двумя островами был зафиксирован всплеск возрождения нежити на кладбищах обоих островов. На победившем острове скорость возрождения была немного выше, чем на проигравшем, но в целом скорость возрождения была высокой в течение месяца, пока не была восстановлена примерная численность нежити до столкновения. Без учета влияния наших людей, разведка обнаружила у обоих хозяев островов элитный отряд из высокоуровневых умертвий и гулей людоеда и скелетов профессионалов у некроманта. Также у каждого имеется большой отряд из не менее 1000 единиц нежити средних и низких уровней. На данный момент наши действия по уничтожению призраков на кладбище и блуждающих духов или крикунов вне кладбища не были обнаружены. Обе стороны обращают наибольшее внимание на наличие у них войска из определенного типа нежити, остальная нежить уничтожается. Понятно, кивнул Биг Босс. А какие у нас перспективы на завоевание острова? Если бы мы могли действовать медленно, отщипывая от войск противника понемногу, то перспективы захвата были бы крайне высокими, сразу же начал отвечать аналитик. У хозяина острова нет прямого контроля над нежитью, а сама нежить, даже высокоуровневая, слабо работает в команде. Если лидер не будет непосредственно управлять их действиями на линии фронта, то их легко загнать в ловушку. Однако, если хозяин острова почувствует угрозу, то он может инициировать еще один конфликт с другим островом, и вся наша предыдущая подготовка окажется бесполезной. Для захвата власти на острове нам нужна достаточно большая сила, чтобы одним махом избавиться от всех врагов, включая лидера. Наших сил пока недостаточно. Есть какие-нибудь идеи? Спросил реинкарнатор, обратившись к находящимся в конференц-зале. У меня есть. После коротких размышлений высказалась Марина, подняв руку. Нам не нужно зацикливаться на одном острове. Если хозяин острова так желает спихнуть свои проблемы на кого-нибудь другого, мы можем ему позволить это сделать. Все, что нам нужно, это подготовить большую команду, например, из 600 игроков, прокачать их максимально быстро, чтобы хозяин острова заметил проблему, а затем ждать от него действий. Когда он приведет нас к новому острову, то команда просто максимально быстро прорвется на вражеский остров и займет позицию в стороне от основного поля боя. Затем мы просто продолжим активность на новом острове, пока не накопим достаточно сил для стремительного захвата источника энергии. Отличное предложение, щелкнул пальцами Макс. В данный момент мы не будем заботиться о медленном получении энергии души, а напрямую будем качать уровень всем игрокам. На первом острове будет две партии по 600 игроков. На втором острове наши 400 также должны хорошо проявить себя. Приступаем к работе немедленно. Есть, босс, ответил дружный хор голосов. Сказано, сделано. Меньше чем за неделю на первом острове снаружи кладбища образовалась группа в 600 игроков, и они сразу же начали атаковать все, что движется. Команды по 40 или 50 магов буквально вырезали патрули, зачищали строение за строением и совершали дерзкие атаки на основные войска людоеда. Аналогичные действия совершали и 400 игроков на острове Некроманта. Ответ обоих вожаков не заставил себя долго ждать. Мирно плавающие черепахи встрепенулись и отправились на поиски сородичей. На этот раз были два других острова. Обе команды спешно собрались на краю острова и ждали столкновения. Едва острова соединились, команды прорвали оборону противников и ушли в сторону, прорываясь по периферии острова в более глубокие районы. Хотя были небольшие потери, они находились в приемлемом диапазоне.